Шико стоял за большим камнем и оттуда делал знаки брату Гранфло. Эта предосторожность заставила Гранфло догадаться, что, вероятно, тут была какая-то опасность. Он осмотрелся и увидел в 500 шагах от себя трех всадников, спокойно ехавших на мулах. С первого взгляда он узнал трех путешественников, которые утром выехали из Парижа и за которыми Шико подсматривал из-за груды камней. Шико обождал, пока путешественники не скрылись на повороте дороги. Тогда он подъехал к своему товарищу, сидевшему на прежнем месте и не выпускавшему из рук поводья Панюржа. «Однако», — вскричал Гранфло, начиная терять терпение, — «объясните же мне, наконец, господин Шико, что за комедию мы играем? Сначала надо было гнать во весь галоп, а теперь сиди, не трогайся с места». «Друг мой», — отвечал Шико, — «я только хотел узнать, прыток ли ваш осел и не обманул ли меня продавец. Испытание кончено, я совершенно доволен». Гранфло не поверил этому и хотел уже отвечать гасконцу, что он его не обманет, но леность шепнула ему на ухо, чтобы он не вступал ни в какие рассуждения. Итак, не скрывая своего неудовольствия, он только возразил: «Пусть так, но я ужасно устал и очень проголодался». «Я сам устал», — отвечал Шико, приятельски ударив по плечу Гранфло. «Я тоже проголодался. И в первой гостинице, которая нам попадется на пути...» «Что же?» — вскричал Гранфло, удерживая дыхание и не веря своим ушам. «Мы закажем», — продолжал гасконец, — «жареного поросенка, фрикасе из цыплят и кружку лучшего вина». «Неужели?» — вскричал Гранфло. «Вы не шутите, честное слово? В таком случае я опять готов скакать галопом», — сказал Гранфло, вставая. «Поедем, Панюрж, тебе дадут отрубей». Шико сел опять на лошадь, а Гранфло повел своего осла под узцы. Вскоре обетованная гостиница представилась взором путешественников. Она находилась между Корбелем и Миленом, но к величайшему изумлению Гранфло, издали любовавшегося приятным фасадом гостиницы, Шико приказал ему взобраться на осла и поворотил в сторону, чтобы проехать за домом. Впрочем, Гранфло быстро догадался, что за причина новой причуды гасконца. Три мула, тех путешественников, за которыми Шико, казалось, следовал, стояли перед дверями гостиницы. «Следовательно, все наше путешествие и обеденные часы зависят от этих проклятых путешественников», — подумал Гранфло. «Досадно!» И он глубоко вздохнул. Панюрж, заметив, что его повернули с прямой дороги, остановился и уперся передними ногами в землю, решив не трогаться с места. «Посмотрите», — сказал Гранфло жалобным голосом, — «осел не хочет двигаться вперед». «Ха, он не хочет», — сказал Шико. «Так я же его подвину, Он приблизился к дереву и отломил прямую и гибкую ветку толщиной в палец. Панюрж был не из числа тех глупых животных, которые не заботятся о том, что происходит вокруг них, и понимают беду только тогда, когда она им сядет на спину. Он внимательно следил за всеми движениями Шико, к которому начинал уже питать должное уважение, и, угадав его намерение, легнул задними ногами и побежал вперед легкой рысцой. «Бежит! Бежит!» — закричал Горанфло. «Ничего», — ответил Шико, — «в дороге добрый хлыст не лишняя вещь», и гасконец продолжал счищать листья с ветки.